Глава 15. Крик, жуткий нечеловеческий крик, ворвался в сон Тимура. Рымжанов понимал, что происходит что-то ужасное, но сознание не хотело просыпаться, словно это страшное не относилось ни к Тимуру, ни вообще к реальности. Наконец он сбросил с себя оцепенение и открыл глаза. Прямо в лицо орал наглый рыжий кот. Кот хотел жрать и требовал от человека еды. «Иди к Буба!» — сонно пробурчал Тимур и отвернулся. Кот немедленно дал знать, что такой ход событий его не удовлетворяет. Треск разрываемого когтями матраса был невыносим. «Нечего мне тебе дать, нечего!» «Не дразни животное!» — раздался голос сталкера. И уже обращаясь к коту. «Кис-кис, иди сюда, я тебе колбаски дам». «Какой колбаски?» — удивился Тимур. «Откуда?» «А я без запасов по зоне не хожу». Боба достал из внутреннего кармана куртки вакуумную упаковку тонко нарезанного сервелата. «Кушай, котик». «Расскажи я такое людям, которые зону прошли, они бы обозвали меня писателем-фантастом», — заключил Тимур. «А товарища угостить? Тебя такое количество не спасет, а коту в следующий раз неизвестно, когда есть придется. Тебе бы работать в школьном зооуголке». Кот тем временем поглотил всю колбасу, напился из крышки воды и, не прощаясь, вышел вон. «Так, этого нахлебника мы больше не увидим», — спокойно сказал Тимур. «Давай, подъем, пора идти». Он снова попытался установить связь с группой, но эфир по-прежнему молчал. Боба возражать не стал, умылся, плеснув себе в лицо пригоршню воды из фляжки, проверил автомат и показал всем своим видом, что готов. Но сразу уйти не удалось. Вернулся кот. В зубах он нес свежепойманную мышь. Не раздумывая, он положил ее на матрас и лапой пододвинул угощение Тимуру. «О, тебе есть чем подкрепиться перед дорогой», — усмехнулся Буба. «Сам ешь, кошачий угодник. Видишь, какая сволочь. Ты его поишь, кормишь, а он мне подарки носит». Буба погладил на прощание кота и двинулся на выход. Проверил путь гайкой и лазером и, убедившись в безопасности, рукой подал знак Тимуру «Следуй за мной». На улице стояло прохладное московское утро. Озверевшие от утренней свежести птицы устраивали концерт в листве, остро пахнущей в холодной росе. От хладки не осталось никакого следа, на дороге был обычный растрескавшийся асфальт. Сталкер уверенно направился по тротуару вдоль улицы, туда, где они вчера в подворотне возле машины оставили группу. «Ночью бы мы часов 5 пилили и целыми не добрались, а сейчас за 20 минут. Стой!» – внезапно крикнул Буба. «Вон, смотри там!» Он показал рукой на одинокий ясень у перекрестка. «Вижу марево какое-то. Опять грави что-нибудь. Псевдодух? Не шевелись!» Позади раздался странный, квакающий, чирикающий звук. Хотя Буба приказал не шевелиться, Тимур оглянулся. Кокубай припал к земле брюхом и, глядя на псевдодух, тревожно восклицал. «Вот увязался, гад!» — пробурчал еле слышно Рымжанов. «Что с этим псевдо делать?» «Зависит от того, что он с нами делать будет. Его можно в очках посмотреть? Так, чтобы четко видно было». Тимур переключил несколько режимов, но изображение так и оставалось лишь размытым маревом на фоне дерева. «Ерунда какая-то», — мрачно сказал Рымжанов. «Что теперь?» «Что-что? Обходить», — мрачно проворчал Буба. «Ночевать не останемся?» Сталкер, зыркнув на Тимура, повернул назад и через квартал решил свернуть на первом перекрестке. Но недовольный мяв остановил его. Кот, следовавший за людьми метров 10 позади, был недоволен. Он демонстративно перешел дорогу и пошел дальше по той стороне улицы. «Я надеюсь, ты за ним не пойдешь?» — поинтересовался Рымжанов. «Именно что пойду. Кот в дерьмо не заведет». «Да пойми ты», — Буба говорил громко, словно забыл о псевдодухе, который хоть и был на расстоянии от них, но все еще в пределах видимости. «Это зона. Зона, понимаешь? Тут все имеет значение. Даже упавший перед тобой сухой лист что-то значит. Каждый знак, каждая царапина на асфальте имеет значение. Кот не хочет поворачивать, значит, на то есть причина, и к этой причине надо отнестись совершенно серьезно. А вдруг он к своей кошке идет? Ты, конечно, не поверишь, но я знаю, что такое зона, и, наверное, получше тебя. Да, в зоне все имеет значение, но не для нас. Для меня сейчас только одна вещь имеет значение – найти ребят как можно быстрее. Успокойся. Видишь, он остановился на перекрестке и ждет. Видимо, там и надо повернуть. Тимур, понимая, что спорить со сталкером бесполезно, пошел за Бубок к следующему перекрестку. Кот дождался, когда люди пройдут мимо, даже не глянув на них, опять спокойно последовал на небольшом расстоянии следом. Боба шел уже уверенней. Он свернул во двор, сказав при этом, что возвращаться надо по возможности другим путем, чем шли вчера. Когда-то это был обычный московский дворик с беседкой, спортивной площадкой, засетчатым забором, густыми деревьями. Сейчас все пришло в упадок, заросло синим нездешним плющом. Беседка развалилась, забор вокруг площадки сгнил и висел поникшей ржавой проволокой. Сталкер стал обходить площадку, стараясь пройти через двор на соседнюю улицу. «А напрямую?» – поинтересовался Тимур. «Попробуй, пройди», – буркнул Буба. «Там ловушек нет, но...» Рымжанов шагнул через останки забора на асфальт с разметкой баскетбольной площадки. Он сделал всего лишь шаг к валявшемуся на земле щиту с корзиной, как вдруг тупой и болезненный удар сотряс его голову. Тимур развернулся и никого не увидел. «Дядя, уйди, не мешай!» — раздался звонкий мальчишеский голос. Тимур огляделся еще раз, держа руку на рукоятке пистолета. «Мячик кинь, дядя, чего смотришь?» Детский голос теперь донесся с дальнего конца площадки. Рымжанов, стараясь сохранить самообладание, вернулся назад. «Что это?» «Как что? Пацаны в баскет играют. Как играли, так и играют. Только никто их не видит. Ты бы в Лужники пошел, там трибуны до сих пор ревут. И футболист на поле запросто подковать может», — спокойно разъяснил сталкер. «Город убить можно только тогда, когда умрет последний, кто в нем жил. А пока здесь и дети во дворах играть будут, и на стадионе будут болеть. Москва и не такое переживала. Мячик-то пацанам кинь, ждут небось». «Да иди ты!» – рассердился Тимур. «Так дальше ведь не пройдем!» Буба наклонился, взял руками воображаемый мяч и с силой кинул эту пустоту через гнивший забор. «Спасибо, дядя!» – раздалось с площадки. «То-то же!» – сказал сталкер, когда Рымжанов послушно пошел за ним в обход. Миновав несколько дворов, наконец удалось выбраться на ту улицу, где в подворотне должен был прятаться УАЗ. «Вот, ерунда осталась!» «Повернем за угол и на месте», – беззаботным голосом сообщил Буба успокоенной разведкой с помощью неизменных гаек и лазера. Но то, что открылось за поворотом, они никак не ожидали увидеть. Была знакомая улица, здание, уничтоженное вчера залпом с вертолета, но подворотни, в которой прятался УАЗ, не было. Она не была разрушена, ее просто не было, словно дома сомкнулись, изменив улицу. «Дурдом», — мрачно сказал Тимур. Он пытался определить координаты машины, но внятного результата не получил. Связь с бортовым компьютером была, но послать сигнал дальше в центр или получить хоть какую-то телеметрию не удалось. И Кокубай, сидящий, как обычно, поодаль, показался Рымжанову апофеозом происходящего абсурда. «И часто у вас такое? Ну что, всякое бывает». «Видимо, перестановку зона делает», — как ни в чем не бывало, спокойно сообщил Буба. «И что теперь делать?» «А я знаю. Надо к своим пробиваться. Куда еще?» – спокойно ответил Буба. «На КПП надо. Других вариантов нет». «Пешком из центра Москвы?» «Ну нет. Конечно, надо с мужиками потолковать. Может, транспортом помогут. И без еды, без пенки и спальника хрен куда придем. Предлагаешь опять в кафе возвращаться, а потом переночуем, потом опять в кафе?» «Да что, на том кафе клин светом сошелся?» «Свет клином», — автоматически поправил Тимур. «Тем более, тут рядом столовка есть. Там народ посерьезней тусуется. Вот, блин, экскурсии по московскому общепиту». Тимур начал терять терпение. «А что ты хотел? Но серьезные люди, если ты не из клана, тебя пришьют на подходе, как собаку». «Тут уже и кланы? Задолжники, воля и смерть, разобщение, или как тут принято?» «Да нет, тут все по-другому. Любера, металлисты, щелковцы, сколковские беспредельщики. С давних времен повелось, но нам до них не добраться. Пойдем в столовку, заодно и пожрем». «Только насчет пожрать — это последнее. «Ну, посмотрим», — недовольно сказал Буба, и, пройдя 20 метров, остановился у лестницы, ведущей в полуподвальное помещение одной из безликих хрущевок, чудом избежавшей сноса. «Стой! Ты хочешь сказать, что здесь была столовка? А ты меня водил на разведку в кафе черти куда?» — изумился Рымжанов. «А ты что, хочешь, чтобы в зоне решения искать прямо на месте? Здесь так не бывает. Нельзя вот так просто отойти 2 шага и спросить кого-нибудь. Нужно идти к поставленной цели». «Да иди ты в жопу со своими лозунгами!» — Тимур взревел. «Я из-за твоих заморочек друзей потерял. Миссия провалилась. Блин, если выберемся, я добьюсь, чтобы тебе ни копейки больше не заплатили. И хорошенько разобрались с твоим моральным обликом». «Это нецелесообразно», — важно сообщил сталкер и, спустившись по ступенькам, постучал в обитую ржавым железом узкую дверь. Громко и уверенно. Дверь открылась моментально, на пороге стоял человек с черной курчавой бородой, его шею скрывал платок арафатка. «А, это вы? Заходите», — просто сказал он. Тимур, не колеблясь, прошел в помещение. Буба пропустил его впереди себя. «С котами нельзя», — неожиданно сказал бородатый. Рымжанов оглянулся. Кокубай стоял на нижней ступеньке и, задрав хвост трубой, заглядывал в столовую. И тут Буба поступил совершенно неожиданно. Он не сильно поддел кота ботинком поперек живота и отшвырнул подальше от двери. «Странно ты со своим дружком обходишься», — заметил Тимур. «Нельзя, значит, нельзя». Что-то в голосе Буба незаметно поменялось. Большая комната, в которую они вошли, миновав маленькую прихожую, не была похожа на зал столовой или кафе. Никакого намека на общественное заведение. У стены обычная вешалка, на которой висел бухарский халат и резиновый плащ химзащиты. В отличие от давешнего заведения, здесь пахло не протухшей едой, а какими-то благовониями. В глубине у дальней стенки на диване сидел человек, такой же бородатый, как привратник. «Спасибо, дорогой!» — сильным кавказским или арабским акцентом сказал бородач Буба. «Можешь идти, мои люди тебя проводят». Тимур попытался оглянуться, но несколько сильных рук схватили его сзади. В спину уткнулся ствол. «Здравствуй, дорогой!» — сказал человек, теперь уже обращаясь к Рымжанову. «Мы тебя уже заждались». Тимур не ответил. «Меня зовут Мухаммед. Я думаю, мы станем друзьями, ибо друзья моих друзей – мои друзья», – продолжил бородач. «У меня к тебе очень серьезное предложение». «Буба мне не друг». «Буба друг?» – рассмеялся Мухаммед. «Как может подлый шакал быть другом? Он за деньги готов любого продать. Я вот о ком». Мухаммед взял пакет, который лежал перед ним на низком столике, и достал оттуда 3 пары очков коммуникаторов и бросил их под ноги Тимуру. «Вот я о ком. Эти люди у меня. Им оказывают самый дружеский прием. Вот о них мы с тобой и поговорим». Рымжанов попытался пошевелиться, найти слабину в хватке железных рук, державших его сзади, но сильный удар по печени сбил дыхание. «Тимур, дорогой, зачем ты ведешь себя неразумно? Этим ты только нанесешь вред своим друзьям. Обыщите его». Ловкие руки карманника прошлись по телу Рымжанова. Пистолет, нож, очки и пачка таблеток перекочевали на маленький столик у ног хозяина. «Странно. Такой боец, а носит с собой таблетки. Это дурь?» «Нет», — ответил Тимур. «У меня после контузии часто голова болит. Это просто лекарство». «Вот видишь, когда ты готов к разговору, все проблемы легко решаются». Мухаммед встал, взял в руки пачку таблеток и подошел к Тимуру. По пути он смахнул со стола очки-коммуникаторы и демонстративно на них наступил. «Вот, возьми, дорогой, мы же не звери. Зачем причинять гостям неудобства?» Он засунул лекарство Тимура во внутренний карман куртки. «Давай поговорим о деле». «Что тебе надо от меня?» «Это уже по-деловому. Только не так грубо, не так грубо. Мы должны разговаривать как партнеры. У меня есть товар, у тебя есть чем рассчитаться за него». «Товар?» «Да, твои друзья. И я уверен, что мы договоримся. Что ты хочешь?» «Ты должен будешь выполнить для нас одно дело, а потом мы доставим и тебя, и твоих друзей домой. Ну, не домой, а за периметр. Только не спрашивай сейчас, что это за дело. У меня есть выбор?» «Выбор есть всегда, дорогой. Или ты не соглашаешься, или соглашаешься. Куда уж проще. Я понял. Но одно условие – освободите моих друзей, а потом уже я сделаю то, что вам надо», – твердо сказал Рымжанов. «По частям, хоть сейчас, если ты свою просьбу повторишь», – ухмыльнулся Мухаммед. «Так что лучше пока молчи и жди своего часа. Уведите».